Как дела, девчонка? У меня все так же. Эй, классно выглядишь, стало красивее даже. Давно тебя не видел, недавно вспоминал, когда листал альбом, который с тех времен не открывал. А я тебя сначала даже не узнал, не ожидал, что встречу. Так пройду и не замечу, откуда в этот поздний вечер может проводить до дома. Эти места мне хорошо знакомы. Ты знаешь, что сейчас все будет хорошо. Ты знаешь, что завтра все будет хорошо. Ты знаешь, что потом все будет хорошо. Ты знаешь, что всегда все будет хорошо. Ты знаешь, что сейчас все будет хорошо. Ты знаешь, что завтра все будет хорошо. Ты знаешь, что потом все будет хорошо. Ты знаешь, что всегда все будет хорошо. Ты говоришь, я стал жестокий. Это не так. Ты говоришь, я стал серьезный. Это пусть так. Мы оба стали старше, но ты осталась та же. И я остался тот же, и мы по-прежнему похожи. Вас называли идеальной парой в вашем старом квартале. Да мы и сами это знали. Понимаешь, я и сам иногда хочу вернуть дни, где мы с тобой были только одни. Эти огни давно погасли, у всех свой путь, ты и сама понимаешь. Ничего нельзя вернуть, но не забудь, как солнце светило нам. Мы возвращались рано утром по пустынным улицам к своим домам, чтобы вечером опять подойти поближе, чтобы лучше вспоминать. Опять твои руки, волосы, плечи, свечи. Виа Чапа благословляет этот вечер. Ты знаешь, что сейчас все будет хорошо. Ты знаешь, что завтра все будет хорошо. Ты знаешь, что потом все будет хорошо. Ты знаешь, что всегда все будет хорошо. Все будет. Ты знаешь, что сейчас все будет хорошо. Ты знаешь, что завтра все будет хорошо. Все будет. Ты знаешь, что потом все будет хорошо. Все будет. Ты знаешь, что всегда все будет хорошо. А я все так же, непонятно где. Сегодня здесь, а завтра в Питере, в Москве. Таких, как я, время не меняет. Кто-то ищет, кто-то до сих пор теряет. Кто-то любит, кто-то ненавидит. Кто-то жжет мосты, а кто-то просто не увидит никогда. Что говорят мои глаза, но это все не для тебя. Ты знаешь, что сейчас все будет хорошо. Ты знаешь, что завтра все будет хорошо. Ты знаешь, что потом все будет хорошо. Ты знаешь, что всегда все будет хорошо. Все будет. Ты знаешь, что сейчас все будет хорошо. Все будет. Ты знаешь, что завтра все будет хорошо. Все будет. Ты знаешь, что потом все будет хорошо. Ты знаешь, что всегда все будет хорошо. Все будет. Все будет.